Глава 34. Катерина поборола острое желание бросить Виктора пустой стакан и, сделав усилие, натянуто улыбнулась. «Вообще-то, я уже собиралась уходить», — сказала она и решительно встала из-за стола. Настоящий джентльмен в этот момент обязательно вскочил бы и проводил даму к выходу. Ну или хотя бы пожелал ей счастливого пути. Но только не Виктор. Он скользнул по ногам Катерины плотоядным взглядом, задержав его там, где заканчивалась короткая юбочка. Затем поднял глаза, взглянул ей в лицо и, нагло ухмыльнувшись, произнес: «Госпожа Верхова, я надеюсь, вы не играете в казино? Это могло бы вас погубить». Реплика оказалась настолько неожиданной, что Катерина даже замерла. Нет, она вовсе не собиралась вступать с ним в диалог, но брови сами по себе изумленно изогнулись, и этого немцу оказалось вполне достаточно. «Вы вечно делаете неправильные ставки», — пояснил он. «Если подарите мне 2 минуты вашего времени, я расскажу, где вы просчитались». Держался он так нагло и самоуверенно, что больше всего Катерине хотелось залепить ему звонкую пощечину. Но она вновь проявила чудеса смирения и ограничилась презрительным взглядом. Но тут же уставший после трудной ночи мозг встрепыхнулся и приказал ей сесть обратно. Уходить от человека, явно задумавшего что-то некрасивое за спиной ее босса, было неразумно, тем более он явно настроен на диалог. Вдруг скажет что-то интересное. 2 минуты у меня есть», — сказала она и внимательно на него посмотрела. «Умница», — похвалил ее Виктор и улыбнулся так, словно она только что объявила, что согласна немедленно выполнить все его самые сокровенные желания. «Так что там с казино?» — направила Катерина разговор в нужное русло. «Я полагаю, вы опытный игрок и наверняка приехали в Россию, чтобы проверить свою удачу». «Удачи не существует», — рассмеялся Виктор. «Есть только холодный расчет. Вот вы рассчитываете на Боброва, и очень зря. Ваша ставка не сыграет. Он очень скоро окажется на дне». Он хитро прищурился, наблюдая за ее реакцией. Катерина попыталась его не разочаровать, изобразив удивление. Чувствовалось, что ему очень хочется чем-то похвалиться, и она решила воспользоваться этим. «Открою вам маленькую тайну», — продолжал он, польщенный ее вниманием. «Максиму осталось быть генеральным директором совсем недолго. Уже назначено собрание акционеров, на котором его сместят с этого поста. Контрольный пакет голосов у нас в кармане, так что по возвращении его ждет сюрприз». Виктор снова гадко улыбался, а Катерина отвернулась, чтобы скрыть гримасу отвращения на лице. Оказывается, этот тип еще противнее, чем казалось ей до этого. Она рефлекторно отпрянула от него, но он словно не заметил. «Так что перед вами ваш будущий начальник». На этот раз он ей подмигнул и вытянул руку, положив ее на столик совсем рядом с Катериной. Чтобы схватить ее, теперь достаточно одного быстрого движения. Девушка чувствовала, он был готов сделать это в любую секунду. Ждал от нее лишь знака, взгляда, улыбки, слова. Она убрала свою руку со стола, и глаза Виктора, до этого полыхающие веселыми огоньками, затуманились. «Ставки в этой игре очень высоки», — сказал он, стараясь не выдавать досаду. «Нужно хорошо подумать». «Думать — это моя работа», — парировала Катерина. «Обязательно займусь этим в рабочее время». Виктор усмехнулся и подвинулся к ней ближе, привнеся в ее личное пространство свой запах. Его парфюм однозначно был очень дорогим, древесно-пряный, терпкий и изысканный. Он, впрочем, вызвал стойкое отторжение у Катерины. Ей хотелось вытянуть голову вверх и глотнуть свежего воздуха, не испорченного этим ароматом и этим мужчиной. «Давайте я покажу вам, как живут победители», — сказал Виктор, не замечая, какое впечатление произвело на Катерину его приближение. Он достал свой смартфон и развернул его к ней экраном. На нем застыла фотография. Огромный каменный дом, увитый плющом. На пороге стоял Виктор в белоснежном костюме для тенниса и улыбался всему миру. «Сюда я приезжаю на выходные», — прокомментировал он снимок, «когда хочется побыть в одиночестве». Он провел по экрану пальцем, и на нем появилась другая картинка, но с тем же действующим лицом. На этот раз он был одет в джинсы и футболку и стоял на капитанском мостике яхты. «Ласточка моя», — сказал Виктор и перевел глаза на Катерину. «Красивая», — похвалила она. Впрочем, 2 минуты уже истекли, и мне пора. Я очень устала. Лучше продолжим наш разговор вечером». На этот раз Виктор не стал ее задерживать. «Хорошо подумайте, прежде чем определиться», — бросил он ей напутствие. «Здесь, в таком виде и в этом платье, вы уже выглядите как проигравшая. Ведь Бобров не тот человек, который надолго задерживается на достигнутом, правда?» Она не ответила, не кивнула и даже не повернула голову в его сторону. Просто расправила плечи и гордо ушла, позволяя ему любоваться своей фигурой, обтянутой в ужасное соблазнительное красное платье. Пусть пускает слюни, глядя на то, что ему никогда не получить. В такси она устало откинула голову на кресло. Мыслей было так много, что казалось, они распирают ее изнутри. Перед глазами стояло блеклое лицо Виктора с весело поблескивающими масляными глазками, которыми только за этот вечер он неоднократно успел раздеть ее. Даже от мысли о том, что этот человек мог свободно щупать ее своим взглядом, становилось тошно. Она чувствовала себя так, словно он совершил какое-то насилие над ней. Больше всего ей хотелось залезть в душ и смыть с себя всю эту грязь. Нет, конечно, никогда она по собственной воле не придет к нему. Да будь у него хоть куча особняков, 2 десятка яхт и собственный авиапарк. Нет, на него она ставить не будет. Она вообще выйдет из игры. Потому что похожее неприятное ощущение появлялось у нее и при мысли о другом человеке. Том самом, который сейчас, возможно, лежит в объятиях жены. Все-таки в чем-то Виктор был прав. Она действительно проиграла. Катерина никак не могла разобраться в своих чувствах к Максиму. С одной стороны, ее по-прежнему тянуло к нему с огромной силой. С другой, стоило ей подумать о нем, как горло сжимало невидимой сильной рукой. Так что дыхание перехватывало, и из глаз вот-вот готовы были брызнуть слезы. Она понимала только одно. Никогда она не сможет быть второй женщиной. Вся ее сущность протестовала против этого. Она вошла в квартиру и тут же услышала похрапывание, доносящееся с кухни. Вальдемара все еще крепко спала. Рядом с ней по столу были разбросаны карты. Катерина, не глядя, взяла одну. На ней был изображен король, гордо восседающий на троне. У него были голубые глаза и ямочка на подбородке. Фигура была перевернута. Осторожно, чтобы не разбудить спящую ведьму, Катерина положила карту обратно и взялась за телефон. Она знала, что должна сделать. Максим ответил уже после второго гудка. Голос был заспанный, немного хриплый. Таким он обычно шептал ей всякие нежности по утрам. Но сейчас было не до этого. Она быстро пересказала ему все, что узнала от Виктора. И повисло молчание. Видимо, ее босс не был готов к такому повороту событий. И не дав ему прийти в себя, Катерина добавила. «Теперь о нашем с тобой разговоре. Мне все равно, что ты хотел мне предложить. Мой ответ в любом случае нет. Нам нужно расстаться».